Глава восьмая. Мгла над могильниками. Спал Фродо без сновидений, но под утро послышался ему то ли во сне, то ли наяву нежный напев, словно осветивший изнутри серую завесу дождя. Завеса стала стеклянно-серебряной, медленно раздвинулась, и перед ним открылась зеленая даль, озаренная солнцем. Тут-то он и проснулся. А Том уже ходил и свистал, будто целое дерево, полное птичьих гнезд. И солнце показалось из-за холма, брызнув в открытые окна. Снаружи все было зеленое и отливало бледным золотом. Завтракали они снова одни, болтая, что на язык сбредет, готовясь распрощаться. А на сердце была тяжесть, хоть утро чистое, мягкое, голубое, манило их в путь. Пони только что не прыгали, бодрые, резвые. Том вышел на крыльцо, помахал шляпой и потанцевал, в объяснение, что время не ждет. Хоббиты со вздохом пустились в путь петлистой тропою и у крутого склона спешились. Но Фродо вдруг застыл в нерешительности. — А золотинка-то? — воскликнул он. — А красавица-то наша, осиянная изумрудным блеском, с нею мы же не попрощались, мы же ее с вечера не видели. Он бы даже и назад повернул, но вдруг до них донесся переливчато нежный оклик. Золотинка стояла на высоком гребне, стояла и звала их. Ее волосы струились по ветру и сеяли солнечный свет. С росистой травы из-под ее танцующих ног вспрыгивали яркие зайчики. Они поспешили вверх по склону последнего тамошнего холма и, запыхавшись, столпились вокруг нее. И склонились перед нею, но она повела рукой, приглашая их оглядеться, и оттуда, с вершины, увидели они утреннюю землю. Дали распахнулись, точно и не было тяжкой мути, застилавшей мир, когда они стояли на верхней проплешине вековечного леса, она и сейчас виднелась бледно-зеленая в оправе темных крон. И громоздились лесистые кручи, зеленые, желтые, красно-золотые, расцвеченные солнцем и скрывавшие дальнюю долину Брендидуима. На юге источала слюдяной отблеск Ветлянка, там, где главная река Хоббитании широким броском уносила свои воды в неведомые края. Ступенями нисходили на север в смутную неверную даль серо-зеленые и буроватые всхолмья. На востоке высились курган за курганом, озаренные ранним солнцем, исчезавшие в дымчатой млечной голубизне и подсказкой не то странной памяти, не то древних преданий, угадывались за ними далекие вершины гор. Они надышались свежим воздухом, и все им казалось нипочем, только шагнуть, прыгнуть, а там уж ноги сами до места донесут. Даже обидно было трусить тропами к тракту. Нет бы как Том, раз-два, с камня на камень, и вот тебе, пожалуйста, горы. Они не могли найти прощальных слов, но это и не понадобилось, — заговорила сама Золотинка. — Спешите же, друзья, — сказала она. — От задуманного не отступайтесь, будьте упорны. К северу с ветром у левой щеки, с добрым напутствием в сердце. И обратилась к Фродо. — Прощай, друг эльфов. Мы радостно свиделись и весело расстаемся. А Фродо промолчал. Он только низко поклонился и повел пони вперед. За ним тронулись остальные. Приветный кров Тома Бомбадила, долина и самый лес скрылись из виду. В ложбине застоялась теплая сырость и сладко пахла густая увядающая трава. Внизу они оглянулись и снова увидели Золотинку, дальнюю, маленькую, стройную, как цветок, озаренный солнцем. Она стояла, простирая к ним руки. Ее прощание эхом огласило ложбину, она помахала, повернулась и исчезла за гребнем холма. Тропа велась понизу у зеленого подножия холма и вывела их в другую ложбину, шире и глубже, а потом запетляла вверх-вниз по склонам, холм за холмом, ложбина за ложбиной, ни деревьев, ни ручьев, только трава да тишь, беглый шепоток ветра и далекие птичьи вскрики. Солнце поднималось все выше и грело все жарче. И всякий раз на вершине ветерок утихал. Когда им снова открылся запад, дальний лес, казалось, все еще дымился дождевой испариной, а за горизонтом как-то смерклось, и синий мрак очертил небо, будто жарко и тяжело надвинулся на глаза небесный зной. К полудню они въехали на холм с широкой и плоской вершиной, похожей на большое блюдце. На дне блюдца ни ветерка, а небо надвинулось и давило. Они подъехали к закраине и глянули на север. Вон, оказывается, сколько проехали. Правда, струистый воздух застилал взгляд, но все равно понятно было, что лог кончается. Впереди, перед ними, лежала глубокая долина. Ее замыкали два отвесных склона, а дальше холмов не было. Виднелась смутная темная полоса. — Это деревья, — объяснил Мэри. — Возле тракта, наверное, вдоль обочины. Говорят, посажены невесть когда. — Прекрасно, — сказал Фродо. Если мы столько же пройдем к вечеру, то лог останется позади, а там уж найдем, где заночевать. С этими словами он поглядел на восток и увидел плосковерхие зеленые курганы. У некоторых вершины были пустые, а из других торчал белый камень, как сломанный зуб. Зрелище это добра не сулило. Впрочем, и посреди их травянистого блюдца оказался такой же камень. Был полдень. Камень не отбрасывал тени, но приятно холодил спины хоббитов, усевшихся подкрепиться. Пили, ели, радовались. Какое все было вкусное, уж Том постарался, а расседланные пони бродили поблизости. Трудный путь, сытная еда, теплое солнце и запах травы перележали, вытянув ноги и глядя в небо. Оттого все и случилось. Пробудились они в испуге, ведь вовсе и не думали спать. Камень захолодел и отбрасывал длинную бледную тень на восток. Желтоватое солнце еле-еле поблескивало сквозь туман, а он подымался густой и белый, подымался со всех сторон. Тишь и стылая сырость. Пони сбились в кучу и опустили головы. Торопливо вскочив, хоббиты бегом кинулись к западной закраине кургана. Они были на острове среди тусклой мглы. Даже солнце тонуло в белесом разливе, а с востока наползала холодная серая муть. Мгла, мгла и мгла. Она крышей склубилась над их головами. Мглистая зала и камень колонны. Судя по всему, они угодили в ловушку, но пока не потеряли присутствие духа. Еще виделась им дорога, еще они знали, куда к ней идти, а остаться, переждать здесь туман, об этом у них даже мысли не было. Они провели своих пони одного за другим по логим северным склонам холма вниз, в туманное море. И промозглая мгла набухала сыростью, даже волосы стали мокрыми и липкими. В самом низу они остановились и надели плащи, которые мигом отсырели и отяжелели. Медленно пробирались их пони, кое-как нащупывали путь, лишь бы выйти из ложбины, а там по прямой, там не собьешься до самого тракта. Они надеялись, что за логом туман поредеет или вообще рассеется. Продвигались очень медленно, чтобы не разбрестись и не потеряться тесной цепочкой. Фродо во главе, за ним Сэм, Пин и Мэри. Тропе, казалось, конца не будет, но вдруг Фродо заметил, что с двух сторон надвинулась плотная темень. Стало быть, сейчас будет северное ущелье. Волглый лог пройден. «Быстрее, за мной!» — крикнул он через плечо и заторопился вперед. Но надежда тут же обернулась тревогой. Все уже смыкалась черная теснина. потом вдруг расступилась, и перед ним возникли два громадных каменных зубца. Наверное, проход. Только непонятно, откуда они взялись. Сверху их не было видно. Фродо с разгона прошел между зубцами, и на него словно обрушилась темнота. Пони фыркнул, вздыбился, и Фродо упал наземь, а поднявшись, обнаружил, что он один. Друзья исчезли. «Сэм!» — крикнул он. «Пин, Мэри! Сюда, не отставайте!» В ответ ни звука. Его охватил ужас. Он побежал назад через каменные врата с отчаянным зовом. «Сэм! Сэм! Пин, Мэри, где вы?» Пони скрылся в сыром тумане. Откуда-то, кажется, слева, с востока, донесся еле слышный ответный зов. «Эй, Фродо! Фродо! Эй!» Он бросился на крик и, карабкаясь по ребристым уступам, опять позвал друзей, потом еще и еще. «Фродо! Эй!» Откликнулись, наконец, тонкие голоса сверху из мглы и захлебнулись воплем. «Помогите! Помогите! На помощь!» Фродо изо всех сил карабкался вверх и вверх, наугад, в глухую темень. Под ногами вдруг стало ровно, и он понял, что добрался до вершины кургана. Ноги подкашивались, он весь взмок и теперь трясся от холода. «Ничего». Тишь и мутная темнота. «Где вы?» — жалобно выкрикнул он. Ответа не было. Он крикнул еще раз и настороженно прислушался. В ушах засвистел студеный ветер. Фродо заметил, что изо рта у него валит белесый пар. Погода менялась. Туман расползался рваными клочьями, темнота проредилась. Фродо поднял глаза и увидел в разрывах туч тусклые звезды. Снова дунул ветер, и зашелестела трава. Ему послышался придушенный вскрик, и он побежал туда, где кричали, а мгла свертывалась и таяла, обнажая звездное небо. Восточный ветер пронизывал до костей, справа черной тенью высился могильник. — «Ну где же вы?» — крикнул он снова, испуганный и сердито. — «Здесь». Глухо отозвался из-под земли цепенящий голос. «Здесь. Я жду тебя». «Нет, нет, нет!» — выдохнул Фродо, но двинуться с места не мог. Колени его подломились, и он рухнул наземь. «Тише. Никого. Может, померещилось?» Он с дрожью поднял глаза и увидел, что над ним склоняется темная фигура, пригвождая к земле ледяным взглядом, словно двумя мертвыми лучами. Холодная стальная хватка сдавила Фродо, он вмиг окостенел с головы до ног и потерял сознание.